4. Оборванный рыцарь. Человечество всегда обращало взор к небу в поисках своего истинного пути. Кто первым произнес эти слова? За тысячи лет моей жизни я так и не выяснил происхождение высказывания. Возможно, никогда и не установлю, если мои хозяева из Инквизиции решат казнить меня. Впрочем, подозреваю, что они слишком умны для этого. Попытка убить меня не кончится для них ничем хорошим. Мой брат Ариман, чья мудрость была неоспорима, пока он не позволил гордыне осквернить свои мысли, особенно любил эту цитату. До того, как я облачился в черное, когда мы с Ариманом еще являлись подлинными братьями, а не были просто связаны кровью, я посещал его лекции о происхождении нашего вида и Вселенной, которую мы объявили своей собственной. В ходе наших споров он цитировал эти слова, и я улыбался, ведь они были столь верны. Человечество всегда искало ответы на свои вопросы на небесах. Первые люди глядели на солнце, поклоняясь шару термоядерного пламени, как воплощенному в небе божеству, богу света, который нес жизнь и с каждым рассветом прогонял страх перед тьмой. Это сильный символ. Даже сейчас в постоянно уменьшающихся пределах Империума существуют примитивные миры, поклоняющиеся Императору как Богу Солнца. Ведомство человечества не заботит то, каким образом людские стада выражают свою верность Императору, пока не прекращается беспрекословное поклонение и десятина экклезиархии. Когда философы тех первых культур перестали бояться темноты, ночное небо стало божественным садом, в котором звезды и сами планеты располагались поэтичными условными созвездиями и провозглашались телами далеких богов и богинь, взирающих на человечество с высоты. Мы всегда смотрели вверх, искали, тянулись, желали. Вас смущает, что я говорю «мы»? Я несправедливо помещаю себя и мой род среди разнообразных ответвлений генетической паутины людей. Империум демонстрирует свою величайшую неосведомленность, полагая, будто члены 9 легионов и следующие за нами смертные являются неким непостижимым чуждым видом. Познание варпа состоит лишь в одном – познании. Никакие перемены, секреты и истины не в силах полностью переписать душу. Я не человек, я перестал быть человеком в 11 лет, когда легион тысячи сынов забрал меня из семьи и преобразил в орудие войны. Однако я сотворен на человеческой основе. Мои эмоции – это человеческие эмоции, перестроенные и обработанные постчеловеческими чувствами. Мои сердца – это человеческие сердца, хотя и измененные. Они способны на неумирающую ненависть и неумирающее желание, которые выходят далеко за пределы нашего базового вида. Когда мы, 9 легионов, размышляем о людях вне рамок их очевидного применения в качестве рабов, слуг и подчиненных, то видим родственные души, не заслуживающие осуждения вид, а слабое, невежественное стадо, которое необходимо направлять властью правителя. Человечность – это состояние бытия, образующее наши корни. Не наш враг, всего лишь предыдущий шаг на спирали эволюции. Так что да, я говорю «мы». Со временем человечество стало смотреть на небо скорее в поисках знания, нежели из соображений веры. Первые цивилизации развивались и переросли поклонение звездам, обратившись к планетам, которые вращались вокруг них. Эти миры представляли собой землю обетованную для многообещающей экспансии. Человечество составило их каталог, продумало странствия по черному небу в кораблях с железной броней с целью колонизации и в конце концов начало искать там жизнь. Но все же мы стремились к большему и довольно скоро нашли его. Варп, Империи, Великий океан, море душ. Когда человечество впервые открыло варп и воспользовалось им для путешествий на невообразимые расстояния, мы так мало знали о зле, которое обитало в бесконечных волнах. Мы видели чужеродные сущности, нечеловеческих существ, сотворенных из эфира, но не таившуюся за ними злобу, и не те великие и губительные разумы, что дали им жизнь. Мы видели лишь иную реальность за пределами нашей собственной, непрерывно меняющийся океан, который, тем не менее, позволял совершать многовековые странствия всего за несколько недель. Расстояние, на преодоление которых ушла бы сотня поколений, стало возможно покрыть за считанные месяцы. Под прикрытием полей Геллера, непроницаемых пузырей материальной реальности, Первые имперонавты человечества повели наш вид к самым далеким звездам и планетам, которые кружились в их чуждом свете. Мы понятия не имели. В те дни безмятежного невежества мы и понятия не имели, что путешествуем через ад. Не представляли, что плавает в тех волнах, ожидая, пока наши эмоции придадут ему форму. У обитателей Варпа есть бесчисленное множество названий в бесчисленном количестве культур. Я слыхал, как их именовали бездушными. Тенгу, Шедим, Дхайманион, Нумен, духами, призраками, девами, падшими, нерожденными и много как еще. Однако во всех этих названиях 10 000 культур эхом отдается одна и та же онтологическая суть – демон. В тот же миг, когда я рывком открыл разлом, Михари и Джетхор в безупречный унисон начали стрелять. На лишенной воздуха командной палубе рявканье их болтеров стало неслышимо. Однако стволы задергались в такт их отдачи, присущей этому виду вооружения. Первые нерожденные выползли по каналу в холодный вакуум реального мира и попали прямо в шквал болтерных зарядов, которые раздирали мертвую плоть на части, толстые влажные полосы призрачного Ихора. Мое зрение отделилось от зрения Ашуркая, однако наша связь оставалась достаточно прочной, чтобы я чувствовал, что он делает. Он прорезал выход канала на мостике Тлалока, что являлось бы серьезным риском, не охраняя его фаланга собственных рубрикаторов. Их болтеры открыли огонь, порождая гибельную бурю, уничтожающую существ, которые стремились выйти наружу. У меня не было под рукой нескольких шеренг рубрикаторов. Однако первая волна нечеловеческой плоти была достаточно слабой, чтобы ее могли сдержать только Михари и Джетхор. Гира превратилась в черное размытое пятно. С когтей и клыков демона в обличии ужасного волка падали растворяющиеся внутренности. Она самозабвенно вгрызалась в тварей, наслаждаясь расправой над столь слабой добычей. Когда имперские ученые проповедуют, будто демонический род является единой ордой, объединившейся против человечества, они лгут, как никогда в жизни. Существует бесконечное множество пород и подвидов демонов, которые воюют друг с другом гораздо чаще, чем против смертных. Даже те, что принадлежат к одним харам и пантеонам, расправляются со своими сородичами и пожирают их из неудержимой ненависти, или же дерутся, повинуясь связывающим их непостижимым соглашениям. Мне доводилось видеть, как целые миры разбивались на сражающиеся воинства, и все они приносили клятву верности богу войны. Неважно, что каждый демон в многомиллиардной толпе родился у подножия его трона. Будучи воплощениями малых толик вечной ярости своего отца, они ведали лишь кровопролитие. Дети прочих богов точно такие же. Они ведут свои войны собственными методами. Гера была связана со мной, скреплена клятвой, кровью и душой. Но еще до того, как добровольно присоединиться ко мне, она целую вечность уничтожала себе подобных. Здесь, сердце бури, первые пробравшиеся по каналу нерожденные были скучны. Они барахтались на свободе и умирали от нашего оружия еще до того, как оказывались в состоянии составить нам угрозу. Вскоре должны были зашевелиться их более сильные сородичи, которых влекло к проходу пламя моей души и барабанная дробь моих бьющихся сердец. Однако у нас еще оставалось время в запасе. Это был далеко не первый канал, который прорезали мы с братом. Корабль содрогнулся у нас под ногами, абордажные торпеды, близкие попадания. Я наотмашь ударил саэрном по голове чего-то с тремя лицами и пинком сбросил обезглавленные останки с лестницы. «Советую поторопиться», — повторил Ашуркай. «У тебя не может возникнуть проблем», — передал я. «С тобой там рота рубрикаторов. Я имею в виду надвигающийся на нас боевой флот. Из-за бравады, от которой мы с Леорвином, ну никак не могли удержаться, враг гарантированно откроет по нам огонь. Если мы задержимся, дети Императора нас схватят. Хайон, до того, как корабль прорвется назад в шторм, остается всего 6 минут. Хочешь попробовать войти в канал тогда? Мы сможем поддержать его стабильным среди таких ветров». Даже здесь и сейчас Ашуркай читал лекцию. Ничего не менялось. Я почти готов. У моей лодыжки что-то извивалось. Нечто, состоящее из дрожащих конечностей и оголенных органов без видимых признаков глаз. Я раздавил его в кашу сапогом. На демонов невозможно смотреть прямо. Это существа, порожденные эмоциями и кошмарами смертных, и вытянутые из колоссальных разумов, противостоящих друг другу богов. Возможно, будет более точно сказать, что чувства смертных, даже настроенные как на демоническое, так и на мирское, с трудом фокусируются на воплощенных обличиях нерожденных. Наш разум пытается приложить ожидание и структуру к тому, что исключает понимание, не говоря уж об описании. Сколь бы пристально мы ни вглядывались, но все равно остаемся смертными созданиями, которые стремятся увидеть то, что не должно существовать. В лучшем случае из-за этого вокруг нерожденных появляется мутная аура, которая делает их расплывчатыми, словно мираж. В худшем и гораздо более часто в их физических воплощениях возможно уловить лишь горстку впечатлений и ощущений. Запах, воспоминания, образ чего-то неопределенного. Красная плоть, бледная кожа, клыки, сухой, напоминающий корицу запах трупа, сопровождаемый ощущением острой угрозы. Пылающие во мраке глаза, меч из черного железа, шепчущий на мертвых языках. Тень крыльев и зловонное дыхание зверя. Когти, над которыми поднимается пар от едкого прикосновения какого-то токсичного яда. Что-то прыгнуло на меня сбоку, и в мой лицевой щиток впилось бьющееся тяжелое тело. На кратчайший миг я заметил мягкое сырое мясо, трепещущее за моими глазными линзами. На горле и плече стягивалась какая-то омерзительная конечность. Последовал рывок вверх, и существо пропало. Пока его срывали, я слышал в своем разуме крик, слишком похожий на человеческий. Кровоточащее, бесформенное тело растворилось в челюстях Гиры, распадаясь на части, словно развеивающийся дым. Я повернулся и обрушил Саэрн на костлявое туловище, худого как палка существа, у которого вместо пальцев были хрупкие скальпели. От удара топора демон развалился надвое и упал на пол. «Благодарю тебя», — передал я Гире. «А теперь иди. Я остаюсь, я сражаюсь, я убиваю. Иди». Волчица, шерсть которой состояла из дыма и черного пламени, бегом метнулась к ране в реальности. Она вгрызлась в одного из обретших плоть нерожденных, который прорывался наружу, приземлилась сверху, неистово работая когтями и мелькающими клыками, и они вместе скрылись в проходе. «Гира прошла», — прозвенел в моей голове голос Ашуркая, в тот же миг, как моя волчица исчезла. Следующими были Михари и Джетхор. «Возвращайтесь на корабль», — Хайон бездумно подтвердил Джетхор. Они оба двинулись вперед, стреляя от плеча на пути в бурлящий разрыв. Когти безрезультатно скребли по броне, пока они пробивались сквозь окружающих их заторможенных созданий. Прежде чем они вошли внутрь, последний выпущенный Михари болт разорвал существо, которое выглядело так, словно было создано из накладывающихся друг на друга валиков бескостной плоти. «Михари прошел», — передал Ашуркай. «А Джетхор? Только Михари». Проход задрожал от психического сопереживания неожиданному импульсу моей тревоги, расширяясь вширь. Сквозь щель в реальности я видел бурлящую черноту и отдельно чувствовал присутствие Ашуркая на другой стороне. Мои чувства заполнял запах погребального костра, исходящий от плоти более сильных демонов. Оставалось уже недолго, совсем недолго. «Что с Джетхором?» «Все еще никаких признаков», — ответил Ашуркай. «Корабль под обстрелом, у нас нет времени на твои идиотские сантименты. Но я не мог уйти, я должен был держать проход открытым». Он притягивал к себе мое внимание, нарушая сосредоточение и замедляя реакцию. Поддержание его в открытом состоянии требовало усилия концентрации, которая ничем не отличалась от ведения боя с тяжелой ношей. Я должен был оставаться. Канал бы закрылся в тот же самый миг, как я бы в него вошел. Но Джетхор... Сихандур, это всего лишь один из рубрикаторов. Шевелись. Инстинкт почти заставил меня подчиниться ему. Одна из традиций нашего легиона состояла в том, чтобы объединять молодых чародеев с магистрами-ветеранами, а также поощрять создание неофициальных ковенов, сходно мыслящих ученых и верных им подмастерий. Прежде чем стать мне братом, Ашуркай был моим наставником. Он входил в число тех, кто наиболее увлеченно наставлял меня в изучении искусства. Однако я больше не был его учеником, поклявшимся исполнять все распоряжения. До ереси я являлся старшим по званию офицером, а Тлалок был моим кораблем. Я его не оставлю, я буду держать врата для Джетхора, как и ты. Саэрн рассек вопящее нечто, состоящее из кровоточащего стекла. То, что заменяло существу кровь, оросило мою броню узорами, которые, скорее всего, имели бы некий астральный смысл для провидцев вроде Ашуркая. Прежде чем мой бывший господин успел ответить, из прохода вырвался назад Джетхор, окутанный шипящей массой скрученной плоти, напоминавшей утопленников, которая оплела каждую его конечность, каждое сочленение, даже заслонила безжизненный взгляд глазных линз. На цепкой коже существа распахивались рты. Они безрезультатно присасывались к броне рубрикатора. Однако там, где хватка твари расколола керамид, из образованных давлением трещин выходил пыльный воздух. Я не мог снести его, не попав под Джетхору. По той же самой причине я не мог по нему стрелять. Мой пистолет представлял собой крупнокалиберный лазер Кьяру-Скура, созданный задолго до ереси. Если бы я выстрелил из трехствольного оружия по существу, оно бы воспламенилось и сожгло Джетхора вместе с собой. Наружу ударил еще один поток пыльного воздуха, на сей раз в районе горла Джетхора. Я был вынужден отвлечься от канала, пусть даже всего на секунду. Когда я говорю, что мы называем психическое мастерство искусством, то не пытаюсь героизировать носителей этого дара. Или же незаслуженно привнести в колдовство мистицизма. Это такое же ремесло, как и прочие. Для начала оно требует вникания, практики и обучения, а для приобретения мастерства нужны постоянные усилия. Для подлинного контроля необходим ритуальный труд, или же аккуратное смешивание нескольких дисциплин, чтобы сплетать энергии в материальной реальности. Однако для самых простых и непринципиальных действий не нужно много тренироваться. Тянуться, тащить, жечь. Подобные вещи естественным образом выходят даже у необученных душ. В тот момент я не стал ничего плести, как не стал и тянуться, что столь часто делал посредством своих чувств. Я дернул, примитивнейшим образом применив силу телекинеза. Я снес пленку напрягшейся плоти с тела моего брата, содрав ее с него при помощи жесткого телекинетического рывка. Большая часть ее конечностей оторвалась и осталась трястись на доспехе Джетхора. Я дал существу половину мгновения побиться в воздухе, пока оно содрогалось и пыталось прыгнуть на меня, а затем взмахом руки разнес его о консоль управления невесомым облаком кристаллизующихся пузырьков крови. «Возвращайся на корабль!» — отправил я импульс Джетхору, стоя над ним и защищая его, давая время вновь подняться. На палубу лился поток демонической плоти, извергавшийся из ширящегося прохода. Создания становились крупнее. Чем дольше я держал врата открытыми, тем более сильные обитатели варпа сквозь них пробивались. Я погрузил топор в глотку чего-то гибкого и насекомоподобного, жалея тот пораженный кошмаром разум, который придал существу форму, кому бы он ни принадлежал. Джетхор сумел встать на ноги, из его горла все еще выходил пыльный воздух. «Колдун!» — раздался в оксе искаженный помехами голос. «Леор!» «Хайон!» — ему не хватало дыхания. Он сражался, убивал, бежал. «Они сожгли наш десантный корабль. Можешь нас отсюда вытащить?» Когда я сконцентрировался на Джетхоре и разломе, откуда на нас изливались нежеланные подарки в виде демонической плоти, то отвлекся и абстрагировался от общего вокс-канала. Голос Леора снова вернул меня туда, заставив обратить внимание на общую картину боя. Признаться, с того момента, как Пожиратель Миров и Сыны Гора бежали с командной палубы, я списал их со счета как мертвецов. Не стану разжевывать этот вопрос. Дети Императора приставили всем нам клинок к горлу, и вскоре его избранный сын уже должен был кишеть воинами Третьего Легиона. На сорвавшееся спасение Леора и Фалька легко оглядываться назад с холодной расчетливостью, особенно при том, что я знал, что могу открыть канал отступления, не заботясь об одиноком десантно-штурмовом корабле «Грозовой Орел», который мы оставили в западном ангаре третьего уровня. «Я могу забрать вас на Тлалок, если вы вернетесь быстро». Леор оказался первым. В условиях нулевой гравитации его доспех окружал ореол тянувшихся за ним жемчужин крови. Он влетел в зал мостика. Зубья цепного топора беззвучно вращались. Следом, также неаккуратно, в окружении кровавых кристаллов вплыли несколько его воинов, которые вжимали активаторы крутящихся цепных топоров. Леор с ворчанием прикрепился сапогами к палубе рядом со мной. В тот момент я ощущал в нем две вещи. Во-первых, отвращение при виде того, что появлялось из открытого канала, а во-вторых, напоминающее удар молотка по гвоздю давление его черных имплантатов, тех жестких усилителей агрессии, которые столь примитивно встроили в его мозг. Они вбивали ему в сознание жар кузнечной топки, обжигая нервы и вызывая болезненное подергивание лица. Я сжал руку в кулак, дробя кости шарообразной твари, которую держал на весу телекинетическим захватом. Она распалась на части, растворяясь в процессе умирания. «Идите!» — обратился я к семерым оставшимся пожирателям миров. Щель в пространстве обладала такой глубокой беззвездной чернотой, что казалось, будто смотришь внутрь чего-то живого. Идите внутрь. Я передал. Идите. Присовокупляя вес своей воли, чтобы распоряжение пробилось сквозь пропитанное кровью марево в их израненных мозгах. Воины в красно-медном облачении побежали, прорубаясь через возникающих нерожденных на пути к проходу. «Ах, похоже, что у нас на борту неожиданно оказались пожиратели миров», — с сухим раздражением передал Ашуркай. «Сколько?» «Шесть. Будет семь. Хайон, я бы предпочел, чтобы ты удосужился потратить секунду и предупредить меня. Мои рубрикаторы едва их не уничтожили. Поблизости появились еще души. Я воспринимал их как шепот наполовину услышанных слов и осколки чужих воспоминаний. Через восточные двери стратегиума плыла разрозненная группа детей Императора в доспехах, окрашенных в черное, серебристое и пастельные тона розового и кораллового. Несколько из них ползли по стенам и потолку. Все они смотрели на меня, а передние вскинули пистолеты с болтерами в нестройном единстве, знакомым лишь братьям из легионов. Мои глазные линзы вспыхнули, отмечая каждый источник угрозы малыми сетками целеуказателя. Они открыли огонь. Я увидел дульные вспышки при воспламенении зарядов. Мои чувства все еще оставались зафиксированы на поддержании канала и воспринимали больше призрачного, нежели материального. Я видел ауры воинов, окружающие их лихорадочные эманации мыслей и эмоций. В тот же миг я увидел траектории снарядов их болтеров и понял, куда они попадут, если я это допущу. Моя рука поднялась, развернувшись ладонью к незваным гостям. Все казалось таким медленным. Оно не могло быть медленным. Все случилось еще до того, как мое сердце успело ударить дважды. Однако для психически одаренных это довольно обычное ощущение. Похоже, когда мы прибегаем к своим силам, чтобы манипулировать эфиром, все повседневные чувства становятся заторможенными. Стоя с поднятой рукой, обращенной к детям Императора, я очень спокойно заговорил. «Я так не думаю». Снаряды разорвались, а колышущийся телекинетический барьер передо мной. Щит выполнил свое предназначение, и я позволил ему упасть. Джетхор продолжал стрелять, сосредоточившись на нерожденных. Леор направил свой тяжелый болтер на детей Императора, ожидая моей команды. Однако я опустил руку, и дети Императора не стали стрелять снова. Я ощущал их тревогу, ее зыбкие волны, соленые как пот и кислые, словно желчь, давили на мои чувства. «Колдун!» — шипели их разумы. «Колдун! Колдун! Не подходи! Будь осторожен! Колдун!» Предводитель отделения опустился на палубу, примагнитив к ней свои когтистые сапоги. Меч был у него на бедре, а не в руках, а лицевой щиток шлема представлял собой серебристую погребальную маску, изображавшую исключительно безмятежное прекрасное лицо. Нечто, позаимствованное из мрачного великолепия человеческой мифологии. «Капитан Хайон!» Такой голос, голос, которым мягко и страстно проповедуют с кафедры, голос, от которого содрогаются души и очищаются разумы. «Прежде чем ты сбежишь, я хотел бы с тобой поговорить». На нем был черный доспех, отделанный металлически блестящими розовыми пластинами. Сквозь керамид просматривалась кость, не грубые узловатые выступы, а резное произведение искусства, где рунами Хемоса были написаны истории, о содержании которых я мог лишь догадываться на таком расстоянии. Сперва я решил, что на его плечи наброшен плащ из мертвой содранной кожи. Иллюзия разрушилась, когда несколько лиц пошевелились. Моим целеуказателем срезанные лица на его плаще представлялись не более чем безжизненной плотью. Но мое второе зрение все же видело в них некую заторможенную, отдельную жизнь. У них не было легких языков, так что они лишь беззвучно стонали в муках. «Не пытайтесь опять в меня стрелять», — отозвался я. «Это меня раздражает». «Заметно. Узнаешь меня?» Я не узнавал, о чем ему и сообщил. С момента нашего изгнания в Око я встречал в 9 легионах сотни братьев и кузенов. И хотя многие из них и носили на себе следы прикосновения варпа или же изменений, вызванных искусством, мне никогда не доводилось видеть плаща из вопящих лиц. Кроме того, я не узнавал его из-за преображений, постигших доспехи. Он далеко ушел от того космодесантника, которым когда-то был. Впрочем, подобное так или иначе произошло с каждым из нас. «Телемахон», — представился он все с той же вдохновляющей мягкостью, которая не подразумевала ни доброты, ни слабости. Некогда капитан Телемахон Лирос из 51-й роты 3-го легиона. Мои руки крепче сжали рукоять Саэрна. Он заметил это и наклонил голову. «Теперь ты меня вспомнил». «О да, теперь я вспомнил». И при мне был оборванный рыцарь. В моей крови запылало искушение, острое и горячее, реальное до осязаемости. «Иди», — передал я Джетхору. Он повиновался, продолжая стрелять по нерожденным, и исчез в проходе. Тут же прозвенел голос Ашуркая. «Джадхор прошел». В тот же миг, когда Ашуркай произнес эти слова, на всех нас навалился колоссальный вес. Гравитация вернулась на пораженный корабль с тошнотворной силой. И осветительные сферы мостика, мертвые и открытые пустоте на протяжении десятков лет замерцали, вновь оживая. Парящие трупы упали на палубу, распадаясь на иссохшие останки. Сбоящее освещение мостика заливало бледным сиянием тех из нас, кому предстояло осквернить затерянную в глубинах космоса гробницу своим эгоистичным кровопролитием. Леора пригибала на колени, и он выругался, пытаясь восстановить равновесие. Они перезапустили генераторы, без сомнения, чтобы взорвать скиталец или же забрать его как трофей. Мои чувства пылали на холоде от давящей близости такого количества жизней. Еще дети Императора, потоком движущиеся по коридорам. Еще, еще, еще. Телемахон и его люди приближались, теперь остерегаясь нас, остерегаясь меня. Леор поднял свой тяжелый болтер, но я снова опустил оружие нажатием руки. Оставленный без присмотра и неподдерживаемый проход схлопнулся. Вопли нерожденных смолкли, но не раньше, чем в помещение ворвалось последнее создание. Свирепая, рычащая черная охотница. «Я велел тебе возвращаться на корабль», — передал я ей, но в ответ получил лишь преданное непокорство. «Где охотишься ты, охочусь и я. Моя волчица, моя верная, любимая волчица». «Спрячься», — потребовал я, — «будь наготове». Гира скрылась в моей тени со знакомым ощущением прикосновения дикого сердца к моему разуму. Она залегла в ожидании, таясь и терзаясь голодом. Не произнеся ни слова, я бросил на палубу перед детьми императора карту Тара и стал ждать, когда они умрут. Позвольте мне отвлечься на минуту, чтобы поведать вам историю. Историю о крови и предательстве, которая произошла за целую вечность до этого последнего, темного тысячелетия. А также за много десятков веков до того, как мы с Леором оказались на борту его избранного сына. Это древняя история, однако она прямо относится к делу, обещаю вам. Эта история происходит в нечестивой эпохе Старой Земли, в стране, которая известна как Гаул, а также именуемая Франкийской империей. Благородный святой стальной эры, последовавший за бронзовой и железной эпохой, полагал, будто слышит слова своего безликого божества. Чтобы отразить собственную, самопровозглашенную чистоту, он принимает имя Иннокентий, а затем ведет своих последователей на войну. Лорд Иннокентий созывает крестовый поход, чтобы искоренить еретическую секту, которая в нашей фрагментированной истории упоминается как Картары. Он требует сжечь их за прегрешение против воображаемого бога. Однако святые воители, рыцари, облаченные в примитивные доспехи и вооруженные стальными мечами, являются князьями и владыками своих земель. Для них добродетели благородства и чести важнее всего. Народ их империи смотрит на них в поисках правосудия, и это их клинки защищают слабых праведников от силы злобных. До тех пор, пока их не благословляет владыка Иннокентий. Он провозглашает их поступки священными деяниями, совершенными во имя Бога, которого они считают реальным. Все преступления, какие они совершат на этой войне, будут оставлены без внимания. Все грехи будут прощены. Осада в эту минувшую эпоху ведется посредством катапульт из металлов и дерева, которые метают каменные валуны. Эти примитивные машины, управляемые как крестьянами, так и математиками, обрушивают городские стены. И когда те падают, внутрь марширует пехота, ведомая своими лордами и князьями. Падение Альбихои, крепости еретиков-картаров, происходит на рассвете. Рыцари-меченосцы ведут своих святых воинов в город. Все их грехи прощены еще до момента совершения. И крестоносцы не ведают жалости. Еретиков было не больше нескольких сотен, однако сгорает весь город. Мужчины, женщины, дети – все вырезаны благословенными клинками рыцарей. Но как же быть с толпами невинных? Как быть с детьми, ничего не знавших о ереси родителей? С тысячами верных, преданных душ, которые не преступили никаких законов и не заслуживают смерти. «Убейте их всех», — произносит Иннокентий, первобытный магистр войны той эпохи. «Убейте всех, наш Бог отличит своих». Он приговаривает тысячи к смерти не из-за их вины, а потому что верит, будто неправедно убитых его людьми ожидает мифический рай. И так сгорает город, невинные жители стерты с лица земли клинками, которые должны были их защищать. Как и все эмоции и поступки, эта бойня отражается в море душ. Ненависть, страх, ярость и горькое чувство предательства. Все это сгущается за пеленой. Мало что питает варп столь сладко, как война, и мало какие войны обладают таким тошнотворным символизмом, как те, что сильные объявляют слабым, которых клялись оберегать. Подобная резня порождает в империях демонов бесчисленные хнычущие кошмары, сотворенные отдельными мгновениями страдания и кровопролития. Над ними кружась возникают более могущественные сущности. Одна рождена сознательно устроенным пожаром, одновременно забирающим дюжины жизней. Другая же появляется от безнадежного ужаса матери при виде своих детей, насаженных на пики тех, кого она считала своими благородными и святыми защитниками. Эти поступки, равно как и тысячи других, дают жизнь нерожденным в преисподней по ту сторону пелены реальности. Порой, как и в случае с этим крестовым походом против Альбихои, на свет появляется демон, который возвышается над сородичами. Тот, кто воплощает в себе всю жуткую сложность, жестокость и пропитанный кровью позор геноцида. Представьте себе это создание, порожденное великим предательством. Представьте, как дух войны обретает жизнь, когда каста воинов обращает клинки против собственного народа, действуя по слову тирана и во имя лжи. Его кожа, сочащаяся красным уголь сожженной плоти, как у семей, сгоревших в своих домах. Его броня, почерневшая от пламени насмешка над доспехами рыцарей, предательство которых дало ему жизнь. Оно вооружено мечом, как были вооружены мечами те рыцари-мясники, хотя у него на клинке выгравированы руны проклятий, возвещающие о славе бога войны. Благородный оранжевый свет, горящий по ту сторону его глаз огонь, озаряющий горизонт, когда запылал обреченный город. Когда существо открывает пасть, каждый его выдох – эхо 10 000 предсмертных криков. Оно называет себя оборванным рыцарем. Нас окружил плотный, словно могильный саван дым. Его сопровождал далекий визг. Дым мог исходить из дул ревущих болтеров, однако это было не так. Визг мог быть шумом от оружия, разрезающего дюрасталь на других палубах, но опять же, это было не так. И то, и другое исходило от твари, находящейся в одном помещении с нами. Я убрал колоду папирусных карт обратно в кожаный чехол и снова дал им повиснуть на цепи у меня на поясе. Стоящий рядом со мной Леор подергивался, ему было необходимо устроить бойню. Я предостерегающе положил руку ему на плечо. «Нет», — выдохнул я в вокс, — «не шевелись». Дети Императора расходились по командной палубе, в нашу сторону, вокруг нас. Отделение полностью утратило единство. В дыму от них остались лишь закованные в броню силуэты со светящимися синими линзами глаз. Мы наблюдали, как они водят пистолетами и болтерами в дыму, приближаясь. У нескольких на плечах были прожекторы, и они со щелчком активировались, направляя лучи туда-сюда. Однако дым не поддавался обычному освещению. Луч дважды заплясал на нас, двигаясь влево и вправо. Мои глазные линзы подстроились, становясь темнее и компенсируя яркость света. Один из прожекторов прошелся по нам, казалось, задержался и двинулся дальше. Я не ощущал никаких изменений восприятия. Мы оставались невидимы, хотя стояли прямо среди них. Телемахон не пошел во главе. Я чувствовал его на краю зала. Чувствовал его сосредоточенность, будто ищущее мое горло копье, равно как чувствовал его раздражение от того, что он нас потерял. Леор снова задрожал. Подергивание выдавало его потребность прыгнуть вперед и убить наших врагов. Я ощущал боль в задней части его мозга, тиканье черных имплантатов, которые карали его за то, что он оставался на месте. Я сохранял самообладание, не совершая даже намека на движение. Слышал в воксе собственное дыхание. Тихий, размеренный звук океанского прилива. Дети Императора подходили ближе, продвигаясь по залу с поднятым оружием. Несколько из них выстрелило, никуда не попав. Мы стали одним целым с дымом. Вообще, едва ли оставались там. Один из воинов прошел мимо нас, так близко, что к нему можно было прикоснуться. Достаточно близко, чтобы я встретился взглядом с пустыми глазами растянутого содранного лица у него на наплечнике. Скрежещущее урчание силовой брони звучало во мраке механическим рычанием. Я слышал пощелкивание шлема при переключении зрительных фильтров. А затем он с хрустом прижал приклад болтера к плечу. «Сюда!» — позвал он братьев. «Сюда!» Леор ринулся вперед. Я заставил его остановиться, положив руку на наплечник и применив усилия воли, заблокировавшие его мускулы. Он затрясся, бормоча в вокс, а враги окружили нас и пошли дальше. В сером дыму шевельнулась тень, нечто громадное и черное. Его клинок насквозь пробил торс легионера, оторвав бьющегося и извивающегося воина от пола. Я безмолвно стоял, пока из решетки Вокса изливались ругательства и кровь. Даже погибая, легионер открыл огонь, и его болтер выплюнул в убийцу 3 заряда. Если существо и осознало, что по нему стреляют, то не подало виду. Я осознавал, что Ашуркай требует от меня возвращаться и предупреждает, что Тлалок под обстрелом, что я рискую всем, и сознавал, что мне нет до этого дела. Когда у тебя остается лишь месть, цена не имеет значения. Звук ломающегося керамита, душераздирающий стон металла, за которым следует звонкий треск, звук, с которым разрывают на части живого человека, сочный щелчок, похожий на хруст сырой древесины. Стоит один раз услышать эти звуки, и их уже никогда не забыть. Воин распался на истекающие кровью куски, и черная на фоне серого тень сделала первый шаг. Подкованная железом копыта раздавила голову умирающего воина, разбив шлем на пурпурные обломки и растерев грязь по палубе. На пол у меня под ногами приземлилась груда влажного, трепещущего мяса. Я не вслушивался в бессмысленные полумысли переполненного болью мозга. Мои глаза были прикованы к тени в дыму, которая развернулась ко мне. «Хайон!» — прорычал оборванный рыцарь сквозь клыки, на которых висели нити слюны. Его голос раскатисто звучал как вслух, так и у меня в сознании. «Я тебя вижу, ткач душ! И я тебя вижу, демон!» Сквозь дым, сопровождающий призыв демона, я смутно видел, как дети Императора отступают к дверям и занимают позиции. Через считанные мгновения они бы залили комнату огнем из болтеров, а я не смог бы вечно защищать нас от этого. «Уничтожь моих врагов», — передал я оборванному рыцарю. Громадная рогатая голова качнулась, неторопливо оглядывая зал. Раздался хохот, и воздух, которым мы дышали, стал жарче. Веселье существа неотступно давило на мой разум, погружаясь в трещинки между мыслями. Мне доводилось переносить психические атаки, и они были менее отвратительны по ощущениям. «Сперва освободи меня», — проворчало оно. «Повинуйся мне», — ответил я со всем спокойствием, на какое был способен, — «иначе я уничтожу тебя». Не знаю, поверил ли он, что я способен на подобный поступок, или же это дети Императора не оставили демону выбора, открыв огонь, но возвышавшаяся над нами тень развернулась с резкостью удара бича. И на ее месте остался лишь клубящийся дым. Я не мог разглядеть бойню за пляской нечеловеческих теней в угольной дымке. Заполнявший комнату дым пах горячим деревом и сожженной плотью. Он сохранял достаточную густоту, чтобы заслонять обзор, и вздымался в такт ярости оборванного рыцаря. До меня доходили лишь фрагменты схватки. Я слышал приказы по Воксу, рев болтеров, бьющихся в стиснутых кулаках, осиное гудение силовых клинков. Слышал, как взмахи тяжеловесного меча стремительно вытесняют воздух. Резкий треск раскалывающегося керамита и крики умирающих, чья гордость не позволяла им завопить. Все продлилось не дольше дюжины ударов сердца. Потом донеслось булькающее рычание и жаркий рев, за которыми, в свою очередь, последовали жадные большие глотки по мере рассеивания дыма. Оборванный рыцарь сидел среди мертвых, в общей сложности 18 воинов, запрокинув свою увенчанную рогами голову к потолку. Демон глотал, издавая сдавленные звуки, позволяя кускам прикрытой броней плоти падать в глотку без пережевывания. Узловатые черно-красные руки, полностью состоящие из суставов и костей, тянулись к очередной порции еще до того, как предыдущий деликатес успевал провалиться вниз. Из трубок в сочленениях нескольких закованных в керамид трупов сочился химический коктейль синтетических жидкостей. Демон использовал 4 тела в качестве трона. Я наблюдал за тем, как оборванный рыцарь целиком поедает голову, плечо, одну руку и позвоночник воина. Существо глотало, давясь, но так ни разу и не прибегло к помощи зубов, чтобы разделить пищу на части. Леор напрягся, крепче сжав топор. Ему уже случалось видеть демонов, целые тысячи, однако мало столь могучих из такого близкого расстояния, не противостоя им на поле боя. «Не надо», — тихо произнес я. Привлеченный оборванный рыцарь резко развернулся и посмотрел на нас сверху вниз. Его клинок был воткнут рядом, как победное знамя. Оружие пробило живот одного из воинов, пригвоздив еще живого легионера к полу. «С тобой никого нет, кроме этого одного брата, Хайон», — с булькающим рычанием поинтересовался демон. «А где белокожий пророк? Где чужая, чье сердце бьется по твоей прихоти? Где маленький перевертыш? Они неподалеку. Ты лжешь. Из стоящих огней душ здесь только двое ваших». Он растянул безгубую пасть в улыбке, обнажив потрескавшиеся желтые клыки и сделал лапой в мою сторону. «Человек, который намерен быть моим господином, но скован памятью, железом и ненавистью». Коготь перевернулся, нацелившись на Леора. «И человек с машиной боли внутри черепа, носящий ошейник мессии и крови. От твари исходили горячие давящие волны веселья. Такие грозные воины. Я оставил его насмешку как есть, простирая чувства по затянутому дымкой мостику, выискивая. Нет, проклятия нет. Я ощутил, что Телемахон в другом месте, бежит по кораблю, смеется на бегу. Проклятый трус. Ему и горстке его братьев удалось спастись». Оборванный рыцарь сомкнул когти на ноге, оторванной у ближайшего трупа. Создание подняло лакомство над раскрытыми челюстями, а затем уронило в ждущую пасть. Продолжая наблюдать за нами горящими глазами, оно еще несколько секунд давилось и глотало, расслабляя мускулы глотки, чтобы дать плоти провалиться в желудок. Корабль загрохотал у нас под ногами. Дети Императора уничтожали остров, или же забирали его. Был ли у них вообще общий план? «Сихандур», — раздался голос Ашуркая. «Они берут нас на абордаж. Держись, брат, пусть анамнезис пробудит синтагму. Продержись еще немного. Канала больше нет. Значит, мы прорежем еще один. Я заплатил тебе кровью предателей», — обратился я к демону, наблюдая за его трапезой. «Но предателей так мало крови». «Оно говорит?» — спросил Леор. Он видел шевеление челюстей, но размазанные гортанные звуки, издаваемые тварью, не походили на человеческую речь. Замешательство пожирателя миров вызвало очередную ухмылку пасти существа. «Мои слова тебе непонятны, приемный сын бога войны». «Сейчас не время это обсуждать», — ответил я обоим, продолжая смотреть в лицо демону. «Ты целую вечность не взывал ко мне, ткач душ. Почему?» Я не собирался попадаться на его приманку. «На борту этого корабля есть воин, который убегает, пока мы разговариваем. Я дам тебе его образ и имя. Догони его, уничтожь». «Думаю, на сей раз я не стану выполнять твои требования, Хайон. Я съем твое мясо, выпью душу и поглядим, что тогда случится. У нас с тобой договор. Если договор сдерживает меня, а ты достаточно силен, чтобы обеспечить его соблюдение, тебе нечего бояться». Я поднял пистолет. Леор скинул тяжелый болтер. Я чувствовал его болезненную потребность, жгучее желание встретиться с этой тварью в бою, испытать себя в схватке с ней и победить, высоко подняв ее череп. Оборванный рыцарь расхохотался над нашим оружием. Если бы он захотел смерти, то набросился бы на нас, не дав возможности выстрелить. Я чувствовал, как мои глаза нагреваются, как в них мерцают шепчущие огоньки варпа, испаряющие водянистую влагу. «Повинуйся мне», — произнес я, чувствуя прилив ожесточенной злобы. Это существо, сколь бы сильным оно ни являлось, было связано законным договором. Я не собирался терпеть сопротивление его ребяческой гордыни. Или оно приблизилось еще на шаг. «Что, если я брошу тебе вызов? Что тогда?» «Назад!» — раздался еще один голос, по-настоящему свирепый, шедший отовсюду и ниоткуда. Крадучись с агрессивной звериной неторопливостью, Гира вышла из моей тени и встала перед существом. Ее когти скребли палубу, оставляя на дюрастале поцарапанные рубцы. Она охотилась в точности, как настоящий волк, низко присев, ощетинившись и прижав уши к пёсьему черепу. «Маленький перевертыш, наконец-то показался!» Оборванный рыцарь с влажной ухмылкой посмотрел на волчицу сверху вниз. Это дает представление о размерах демона. Он глядел сверху вниз на волчицу, величиной почти что с лошадь. «Назад!» Гира оскалила зубы, вызывающе зарычав. «Сейчас же отойди назад, не то истечешь кровью». Оборванный рыцарь помедлил, возможно, из-за связывающего его договора. Или, быть может, он ощутил угрозу быть испепеленным пламенем варпа, если сделает шаг навстречу. Однако я не верю ни в одну из этих причин. Я по сей день убежден, что существо удержала моя волчица. Оборванный рыцарь сутулил плечи, попятился и отвернулся, чтобы пообедать недавно умершими. «Моя волчица», — передал я ей, — «благодарю тебя». «Мой господин», — только и ответила она. Шея демона заколыхалась от напряжения мышц, и он небрежно изрыгнул дымящийся, обожженный кислотой шлем. Тот с лязгом упал на пол, шипя и слабо пузырясь в дующем обратно потоке воздуха. Один из детей Императора был еще жив, пронзенный клинком демона. Не знаю, принадлежал ли этот беспомощный воин к тем, кто склонен к проклятиям, крикам или угрозам, поскольку в конце жизни у него не оказалось времени ни на что из этого. Даже Леор отступил на шаг от питающегося демона, когда тот разорвал легионера на перевариваемые куски, начав с головы. Мы наблюдали, как он давится, заглатывая их. «Уничтожь воина, известного как Телемахон Лирос», — еще раз велел я оборванному рыцарю. «Господин!» — наконец уступила тварь. Демон опять упал на четвереньки и изрыгнул на палубу второй дымящийся, залитый желчью шлем вместе с черепом. «Тебе, брат сородич!» Оборванный рыцарь вдохнул и выдохнул со звуком воплей семей и наклонил увенчанную рогами голову в направлении Леора. Я перевел рев и вязкое рычание для Леора. «Он отдает тебе череп!» Леор поглядел на лишенный плоти череп в наполовину расплавленном шлеме, а затем опять на громадного, закованного в броню демона. Его лицо уродовали спазмы и мышечный тик. От преображенного мозга расходилась паутина боли, но он смог выдавить слова сквозь металлические зубы. «Скажи своей зверушке, что может оставить его себе». Оборванный рыцарь повернулся, схватил свой клинок, и палуба у нас под ногами затряслась от его бегущей поступи. Один удар мечом, и полуразбитая дверь распалась на куски. А затем он скрылся, преследуя образ Телемахона, который я вытравил в его примитивном мозгу. После него осталось чувство пустоты, той слабости при пустом желудке, какая бывает, если слишком долго пробыть без пищи. Голода, который настолько силен, что от него болят кости. «Я снова открою проход», — произнес я, — «когда увижу, как умрет Телемахон. Мне нужно вернуться на Белую Гончую. Леор, это не вариант». Он посмотрел на меня. Я видел в его глазах борьбу. Остаться и драться вместе со мной, или же бежать на мой корабль, где он будет практически беспомощен. «Хорошо, я с тобой». Мы пустились в погоню. Леору еще сильнее, чем когда-либо, хотелось сойтись с тварью в бою. Не знаю, отсутствовало ли у него ощущение собственной смертности с рождения, или же его вышибли из мозга, когда туда вбили черепные имплантаты. Он знал, что демон служит мне, однако все равно жгуче желал помериться с ним силами, даже увидев, что тот сделал с почти 20 детьми императора. Мы следовали за демоном по верхним палубам, не надеясь догнать столь быстрое создание. Гера двигалась впереди, перепрыгивая через беспорядочно разбросанные, расчлененные трупы детей императора. Волчица была призраком. Она ни разу не прикоснулась ни к одному из тел и растворялась во тьме, когда путь оказывался блокирован, а затем выпрыгивала из теней впереди. Выслеживание демона совершенно не составляло сложности. Стены и пол были покрыты кровавым следом, высохшими лужами брызг застывающей меди, которые отмечали места, где тварь пробежала до нас. Дети императора наносили ей раны, а то, у чего течет кровь, можно и убить. Однако эта задача была далеко не простой. Первую стену нескольких коридоров украшали раскаленные линии рассеченного металла, который оставил огромный медный клинок демона, разрывавший дюрасталь, пока существо бежало. «Белая гончая под обстрелом», — передал по воксу Леор на бегу. Его интонация сообщала то, о чем умалчивал голос. Его корабль погибал в пустоте, и он не мог ничего с этим поделать. «Что с Тлалоком? Мой корабль цел. Вокс-канал все еще открыт? Нет. Правда была проста. Я бы осознал и почувствовал момент смерти Нефертари. Однако некоторые секреты предназначались только для меня одного. Я бы ощутил психический разрыв», — сказал я. Леор издал раздраженное ворчание. «Просто скажи «магия» и все. Хватит пытаться нагнать таинственности. Магия. Вот уж действительно глупое слово». Мы вышли из командного сектора на основные палубы общежитий. Эти узкие, напоминающие лабиринт коридора и комнаты, соединялись со всей очаровательностью крошечных жилых квартир шпиля Улья. Довольно скоро я услышал глухие удары ужасающего клинка по керамитовой броне. Звук эхом разносился по залам, словно звон треснутого колокола собора. Снова, снова, снова. Гера исчезла в комнате перед нами, промчавшись в раскрытую переборку. За открытой аркой располагался триклиний, одно из помещений, где человеческий экипаж его избранного сына когда-то собирался на свои трапезы из насыщенного протеином супа. Леор оставался рядом со мной, его эмоции нарастали. От его разума накатывались колышущиеся волны черной ярости, которая просачивалась в мои мысли. Его злоба пьянила, в ней содержалось грубое, электрическое удовольствие. Мы вместе ворвались в комнату с оружием в руках. Я увидел мертвых врагов, облаченных в черно-розовое. Их куски лежали на полу, на обеденных столах, привалившись к вогнутым стенам. Я увидел оборванного рыцаря, который возвышался над всем этим, рубя своим медным клинком. И я увидел Телемахона, последнего выжившего. «Трон Терры», — проговорил я при виде него. «Проклятие, от которого я избавился за десятки лет до того». Я уже говорил, что Телемахон обладал прекрасным голосом. Мои слова не в состоянии в полной мере выразить его низкую, мощную, медоточиво-гортанную звучность. Однако это не идет ни в какое сравнение с тем, как он сражался в тот день. Вот где была подлинная красота. Поэты часто упоминают грацию воина и танец ног умелого бойца. За все выпавшие мне годы войны я никогда не усматривал в этом ничего реального, пока не увидел его поединок с оборванным рыцарем. Не забывайте, что я ненавижу этого человека. За тысячи лет мы пытались оборвать жизнь друг друга более сотни раз. Мне горько вообще говорить о нем что-либо хорошее. Он сравнялся с демоном по росту, встав на длинные столы триклиния, и отводил удары оборванного рыцаря мечами, которые держал в обоих руках. Он не просто размывался в движении, а стал чем-то текучим и нереальным. Оба клинка двигались в абсолютной гармонии друг с другом. Он парировал, переводил в темп, блокировал и наносил ответные удары мечами в математически безупречном согласии. Ситуация поднималась над чудом, становясь безумной, благодаря его лицевому щитку. Прекрасный серебристый лик, совершенное лицо юноши, выглядел полностью спокойным, безмятежным, возможно, даже скучающим. Парными мечами не просто сражаться, и еще сложнее делать это хорошо. Многие бойцы лгут сами себе, будто в этом есть какое-то реальное преимущество перед клинком и пистолетом, мечом со щитом или же более мощным и длинным одиночным клинком. К использованию парного оружия обычно прибегают те, кто больше наслаждается рисовкой, чем мастерством и любит элемент устрашения. Даже в легионах мало кто владеет им мастерски, и когда видишь воина с двумя клинками, это почти всегда первый признак чрезмерно уверенного в себе глупца. Но Телемахон превратил рисовку в искусство, которое идеально сочеталось с его колоссальным мастерством. Он поднимал клинок навстречу всесокрушающим ударам, и ему приходилось отступать там, где любой другой уже был бы мертв. У оборванного рыцаря было преимущество в силе, радиусе досягаемости, росте, и единственное, что этому мог противопоставить мечник, полностью вкладываться в каждый отклоняющий удар. Несколько секунд, от которых замирало дыхание, я наблюдал, как он отступает с диким яростным изяществом, а клинки искрят, парируя замахи демона. Он не просто блокировал, от такого его мечи бы наверняка сломались. Он принимал каждый надвигающийся удар в точности под нужным углом, который позволял отбить в сторону, а не принимать на себя силу инерции. «Умри!» – исходя слюной рычал ему оборванный рыцарь. Плоть демона выгорала, обращаясь в дым от разочарования, что он уже убил или искалечил всех воинов в комнате, кроме этого продолжающего упорствовать. «Умри! Умри!» В тот же миг авточувства моего шлема издали потрескивание, настраиваясь на входящий сигнал. «Я тебя недооценил, Хайон!» — выдохнул в вокс Телемахон. Несмотря на изнеможение, ему все еще удавалось казаться веселящимся. Невероятно, вопреки здравому смыслу и поэтичности, Телемахон держался против одного из самых могучих демонов, находившихся в моем распоряжении. Пусть даже существо было ранено, но стойкость мечника все равно ошеломляла меня. А затем он нанес удар. Он действительно отбил клинок демона в бок на достаточное удара время. Золотистые мечи Телемахона резанули сверху вниз. В ответ в него ударил выброс раскаленных внутренностей. И мне кажется, хотя я в этом не уверен, что услышал его крик боли. Если так и было, я не стал бы думать о нем хуже, но позвольте мне быть откровенным. Я в любом случае едва ли мог думать о нем еще хуже. Демон зашатался, его плоть расходилась. Из ширящихся ран в ужасе таращились человеческие глаза. В кровоточащих прорезах показались человеческие пальцы, зубы и языки. Они пробирались на свободу. Телемахон был повержен. Он скатился со стола на пол. Я увидел, как он цепляется за свой растворяющийся доспех, отрывая шипящие куски. А затем мне заслонил обзор демон. «Хайон!» – выдохнул он мое имя, не обращая внимания на беззащитного мечника и оборачиваясь ко мне. «Хватит!» Леор распознал угрозу раньше меня. Возможно, в тот миг он осознал долю родства с существом, некую связывающую нить между ним и оборванным рыцарем, как другим созданием, неразрывно соединенным с богом войны. Или же, быть может, это высокомерие придало мне веры в то, что мой контроль не может так легко оказаться под угрозой и быть нарушен. Чтобы из этого не было правдой, оборванный рыцарь отвернулся от Телемахона, отказавшись от смертельного удара ради того, чтобы добыть мою жизнь в качестве следующей трапезы. «Я стану свободен», — прорычал он. «Мой клинок закроет этот договор». «Стой», — предостерег я. «Демон, ты остановишься». Но мои слова не давали результата. Они были лишь пустой тратой воздуха. Мне следовало это предвидеть. Я это предвидел. Именно ненадежная и бунтарская натура существа и являлась основной причиной, по которой мне так не хотелось выпускать его. Тяжелый болтер Леора начал стрелять без моего приказа. Оружие задергалось в руках воина, молотя потоком разрывных болтов по лодыжкам демона. Полетели толстые нити Ихора, которые въедались в палубу при падении. Леор стрелял, чтобы обездвижить тварь, приняв характерную, пригнувшуюся стойку тех, кто десятилетиями был в Легионе оператором пушки. Леор стрелял понизу, а Гира метнулась вверх. Совершив прыжок, который посрамил бы Раптора, моя волчица приземлилась на спину оборванного рыцаря, резко сомкнув челюсти на боковой стороне шеи существа. Бронзовые звенья кольчуги брызгами разлетелись под когтями. С клыков Гиры, погруженных в шею демона, хлынул шипящий поток медной крови, которая раскаленной рекой стекала по руке. Пламя варпа, которое я собирал на кончиках пальцев, исчезло. Я не мог поджечь существо, пока на дороге находилась моя волчица. Оборванный рыцарь ревел, когда она вырывала куски его плоти, а ее ответ проявлялся как красное пятно безумной ярости, грозившей поразить мои чувства. Я позволил это, я был ей рад. Мой пистолет гудел, не создавая отдачи. Я давил на сегментированные спусковые крючки, и три режущих луча алого лазера входили в живот оборванного рыцаря, воспламеняя плоть вокруг ран. Мне приходилось постоянно делать паузы, чтобы не попасть по гире. Лодыжки и икры существа разнесло на части. Остались только нити внутренностей, но оно продолжало стоять. Сожженная плоть лохмотьями свисала с мышц, но оно продолжало приближаться. Огромная рука сомкнулась на горле гиры, резким рывком сдернув волчицу, в клыках которой оказался кусок дымящейся красной плоти. Прежде чем какое-либо из моих сердец успело ударить, демон швырнул мою волчицу на ближайшую стену. Я помню с такой отчетливостью, что до сих пор чувствую запах дыма, как закричал «Нет!» в сознании демона, самой комнате, всему миру вокруг нас. Гира ударилась о древнее железо и сползла на пол, дрожа от боли и взвизгивая, как настоящий волк. Она пыталась раствориться в тенях, но те обвивались вокруг нее ленивыми змеями и отвечали медленнее, чем мне когда-либо доводилось видеть прежде. Я вновь призвал огонь, и его белый жар заструился с одной из моих рук, а археотехнический пистолет выплюнул три секущих луча. Ничего. Все так же ничего. Демон горел, ревел, смеялся и никак не умирал. Как бы мы ни взрывали, резали, рвали и жгли его тело, он регенерировал и заново отращивал утраченное. От напряжения я инстинктивно опять прибег к легкой беззвучной речи. Стреляя ему по рукам, передал я Леору. Половина болтов разлеталась на куски, ударившись о вертящийся и кружащийся клинок. Те, что попали по лапам демона, не дали результата, кроме ливня едкой жижи от брызг раскаленной крови. Удары, которые бы разорвали человеческую плоть на составляющие, едва пробивали кожу демона. Раны замедляли его, но ничто не могло убить. Прежде я ни разу не пытался уничтожить оборванного рыцаря. Отчаяние придало мне храбрости. Я потянулся к нему, простирая руки так, словно на кончике каждого из пальцев находилась петля нити марионетки. Я почувствовал, как мои чувства вцепились и зафиксировались, а затем потянул. Голова оборванного рыцаря дернулась вперед, всего на полсекунды. Я потянул еще раз. Его левое запястье резко шевельнулось. Правое плечо содрогнулось, немного сильнее, чем при спазме. Остальные почувствовали, как я сосредотачиваю концентрацию, и возобновили натиск. Гера метнулась с пола, возникла из пляшущих теней и погрузила клыки в плоть на бедре оборванного рыцаря. С твари полилась едкая кровь. Комнату заполнял дым душ и вопли мужчин и женщин, погибших за целую вечность до того. Телекинетического контроля не хватало. Мне необходимо было оказаться внутри того, что заменяло существу разум. Мои чувства нырнули в озеро удушливой ненависти, составлявшей сознание демона. И я увидел тот примитивный франкийский город 9000 лет назад, который умирал в преисподней войны. Услышал крики того далекого дня, всю ту боль, что ныне служило существу кровью, костями, органами и плотью. Почувствовал, как пламя пылающего города лижет мою кожу, в точности, как кожу многих сотен в Альбихойне, убитых трескучей лаской огня. Я чувствовал все это, пронизывая собой сердце оборванного рыцаря. Видел лица мертвых и умирающих, наблюдал, как их вырезают и их же защитники. Вдыхал запах крови, дыма и поджаривающегося человеческого мяса. Я приготовился, свел скрюченные пальцы и снова потянул. Плоть демона начала расходиться и трескаться еще сильнее, обнажая вымазанные кровью лица под кожей. Они вопили сквозь расширяющиеся раны, усиливая истерзанный хор. Я снова и снова врывался в мысли твари, выдирая их из ее разума и борясь с болью, которую причиняла моя собственная вскипающая кровь. Оборванный рыцарь рухнул на пол, превратившись в бьющееся размытое пятно золотистой крови. Из его ран, напоминавших географическую карту, хлынул и хор. Он еще раз бросил мне вызов, когда поднялся на четвереньки и пополз, словно животное, с визгом подбираясь ко мне. Ни одно смертное создание не смогло бы двигаться таким образом. Даже его цепкий язык вывалился на пол, помогая когтистым рукам подтягивать тело поближе. Его физический облик разрушался, распадаясь на части из-за ран и перспективы изгнания. Но он вновь соскальзывал в состояние бесформенной злобы, прежде чем позволить себе умереть. Гера вновь приземлилась ему на спину, выдирая из плеч пряди мускулов. Леор бросил свой болтер, вытащил цепной топор и с искрами активировав, метнул оружие в демона. Пилообразные зубья врезались в боковую сторону черепа создания и глубоко вгрызлись, издавая грубый вой забитого мертвечиной механизма. Когда-то с ревом вышагивающий оборванный рыцарь подползал ближе, сгорбившись и вопя. Он не нанес удара, для этого он находился слишком далеко. Вместо этого он поднял свой меч, будто копье, намереваясь швырнуть клинок в меня прежде, чем я смогу полностью развоплотить его телесную форму. Мои пальцы скрючились, словно когти. Рот перекрывала стена скрежещущих зубов. Мои мысли затерялись в хоре криков, визга и плача, изначально давших жизнь твари, что ползла передо мной. Вложив все, что оставалось в моем теле и разуме, я потянул. Он умер не как смертный, со вздохом и замиранием конечностей. Он распался на части со звуком рвущейся кожи и последним скорбным воем. Меч выпал из растворяющихся пальцев, рассыпался в пепел и разлетелся на ветру, которого не чувствовал никто из нас. Хлынула металлическая кровь, застывшая медным озером прежде, чем она успела прожечь палубу. В твердеющем металле проступило звероподобное лицо оборванного рыцаря, и оно прошептало с пола «Хай он!». А затем, наконец, все кончилось. Я стоял на одном колене, не понимая, когда опустился на него. Воздух со скрежетом входил и выходил из моего тела. Казалось, будто приходится бороться за каждый глоток. В противном случае рискуешь уже никогда его не вкусить. Гера подошла ко мне и упала рядом, издав волчье повизгивание. Каждый дюйм ее темной шкуры покрывала корка высохшей медной крови, но едкий хор не оказал на ее физическое тело больше никакого эффекта. Я почесал ее за ухом. «Это было поучительно», — произнес Леор. Он перевел дух с почти уморительным спокойствием, перезаряжая свой тяжелый болтер. Я набирал воздуха, чтобы ответить, когда к моим чувствам вновь пробилось резкое шипение растворяющегося керамита. Телемахон. Он стоял на коленях, руки дрожали из-за повреждения нервов. В одном кулаке все еще был сжат золотой клинок. От его оплавленной, испещренной оспинами брони и растворившейся плоти поднимался зловонный пар. «Я про него и забыл», — раздался в воксе задыхающийся гортанный смешок Леора. «Теперь он не такой красавчик». «Поддержи его», — сказал я, — «если можешь». «Что? Нет!» «Делай, как я говорю, Леорвин». Я вдруг увидел в пленении его живым возможность, нечто такое, что мне хотелось попробовать. Пожиратель миров не стал спорить, ему этого хотелось, но он придержал язык. Сейчас я был для него единственным выходом с корабля, и равновесие сил между нами сместилось. Когда мы приблизились, телемахон поднял к нам то немногое, что осталось от его лица. Невозможно, однако глаза его были ясными и неповрежденными, обладающими потрясающей синевой. Он посмотрел прямо на меня, точно встретив мой взгляд, и наградил меня ухмылкой, напоминавшей оплавленный свечной воск. Насколько плохо! Корабль вокруг нас содрогнулся, и я снова прорезал дыру в реальности. «Иди», — обратился я к Леору, — «я буду держать проход открытым». Я чувствовал его тревогу, он не обладал даром скрывать подобное. Это ничем не отличается от телепортации. Он не поблагодарил меня. Пока мы были братьями, слова благодарности от Леора являлись такой редкостью, что ими можно было дорожить, будто сокровищем. Однако я ощутил тайную признательность под месивом бурлящей ярости, из которой состоял нарушаемый имплантатами мыслительный процесс пожирателя миров. Он развернулся, волоча за собой бесчувственное тело телемахона, и шагнул внутрь. Леорвин огненный кулак прошел, раздался голос Ашуркая вместе с пленником. Мой черед, я стиснул Саэрн обеими руками и вместе с моей волчицей вошел в когтистое нечто, ожидающее по ту сторону реальности. Во время Великого Крестового Похода тысяча сынов атаковали планету под названием Варайя. Похоже, это было искажение или разновидность имени древнего индуазийского бога-духа. Так ее назвали первые колонисты, и население сохранило имя на протяжении поколений. Мы именовали ее 548-10, поскольку это был 10-й мир, приведенный к согласию с Империумом 548-м экспедиционным флотом. Тот мир значительно напоминал рассказы о Старой Земле, былой Терри, в том плане, что его поверхность утопала в океанах и кишела подводной жизнью. Города Вараи защищали чрезмерно мощные и беспощадные лазерные батареи, которые уничтожили большую часть десантных кораблей Имперской армии и Легиона Састартес, пытавшихся высадиться. Чтобы пробиться сквозь сеть зенитного огня, мы воспользовались десантными капсулами. Однако противовоздушная оборона была столь интенсивной, что даже десантные капсулы невозможно было запустить в атмосферу и быть сколько-нибудь уверенным, что они продержатся достаточно долго, чтобы достичь Земли. И все же мы должны были захватить планету, не уничтожая ее. Орбитальная бомбардировка применялась против системы противовоздушной обороны крайне умеренно. Не для ограничения потерь среди гражданского населения, которые тогда, как и во всех имперских завоеваниях, считались несущественными, но ради сохранения промышленной значимости города. Наша десантная капсула шла в первой волне. Со мной были Михари и Джетхор. Оба живые, дышащие и верные настолько, насколько того от них мог требовать любой из братьев или командующих. Они были пристегнуты к ограничительным креслам по обе стороны от меня. Нашей целью являлся портовый район столицы, где первой волне предстояло вывести из строя противовоздушную оборону, чтобы пропустить подкрепление от флота. Простая фраза, что нас сбили, прозвучит сухо. Однако именно это и произошло. Десантная капсула вокруг нас взорвалась и развалилась в воздухе на части, впустив внутрь ревущий ветер, сопровождающий наше стремительное падение. Доспех покрыло вспыхнувшее топливо, и я был объят пламенем, даже падая. И это было долгое, очень долгое падение. Мы рухнули в портовую гавань. Силы удара о воду хватило, чтобы сломать мне ногу в трех местах, раздробить локоть, пробить боковую часть черепа и вывихнуть из суставов левое бедро с левым плечом. Я должен был умереть. Так и произошло с пятью прочими. Силовая броня неимоверно тяжела и совершенно не обладает плавучестью, в том числе и доспехи со встроенными гравитационными суспензорами. Я тонул, не имея никаких шансов удержаться на плаву, даже если бы не получил таких травм. Мой шлем слетел, замки сломались при ударе о поверхность. Из-за этого вместо воздуха я вдыхал воду. Вдобавок, когда я ушел под воду, прометий, который с неугасаемой цепкостью прилип к моей броне, продолжал гореть. Меня генетически сконструировали с тремя легкими и ограниченной способностью дышать ядовитым газом, чужеродной атмосферой и даже водой. Страха не было, по крайней мере, в человеческом понимании. Присутствовала доля шока, практически вызывающего смех облегчения от того, что я вообще выжил. Однако все это сопровождалось стыдом от неудачи, опасением не завершить задание и тревогой, что мои раны серьезнее, чем кажутся по ощущениям. Искалеченный, горящий и тонущий, поначалу я был слишком ошеломлен, чтобы призвать искусство. Вход в канал ощущался похожим образом. Замедленность конечностей под водой, боль от огромного давления на кисти и органы. Все звуки приглушаются, напрочь утратив осмысленность, однако каким-то образом напоминают крик. Чувствую, что тонешь, будучи объят пламенем, что сгораешь, при этом втягивая в себя ледяную воду. Гадаешь, увидишь ли еще когда-нибудь солнце. Я не удерживал проход открытым на другой стороне, и он был еще менее стабилен. Крики больше напоминали вой. Я шагал сквозь цепляющуюся и скребущую черноту, которая тянула меня за горло, запястья, лодыжки и налетел прямо на кулак Леора. Он с хрустом ударил меня в лицевой щиток с такой силой, что я пошатнулся, а бегущие по глазным линзам данные визуального отображения сбились. Мне пришлось стянуть себя шлем и вдохнуть спертый, рециркулированный воздух мостика Тлалока, приправленный пряным запахом пота. «Это за то, что солгал мне», — произнес пожиратель миров. «Это было вовсе не как телепортация».